Помню, в городе Кургане, когда на третьем представлении я в той же манере... Да, кстати, я вот только что вспомнил, начал рассказывать какую-то историю, то вдруг, споткнувшись о подозрительную тишину в зале, с ужасом понял, что говорил это минут 10 назад. А у меня-то ощущение, что я говорил это на прошлой встрече, 3 часа тому назад. Мозги-то не подключены. Ну, я, конечно, вывернулся, сказав, я вам сейчас показал, как бывает, когда артист чешет. Зямы, ничего подобного произойти не могло, ни при каких обстоятельствах. У него была железная канва выступления, но каждый раз он рассказывал все с таким удовольствием, так свежо и азартно, что зрители действительно уходили от него с ощущением случайного, но очень задушевного разговора. Так вот... Эта девочка, зам администратора, где-то на 4-й день гастролей сказала Зяме: «Вы знаете, Зиновий Ефимович, я вас так ужасно обожаю, что хочу выйти за вас замуж». На что Зяма ей ответил: «Деточка, это вопрос очень серьезный. Спонтанно он не решается. Ты, во-первых, должна познакомить меня со своими родителями. Кто у тебя родители?» Далее следует ответ девочки, кто у нее родители. Типа: «Папа в порту, мама экономист». Во-вторых, ты должна сообщить им о своем намерении и все честно сказать, в кого, кто, сколько папе лет. Следует ответ, сколько папе лет. Ну, так вот, обязательно скажи, что твой жених, пауза, в 2 раза старше папы. Этот случай для Зямы типичен, потому что влюблялись в него глобально. Как он это делал? Зяма не делал для этого ничего. В мировом океане существует закон, сформулированный людишками, как запах сильной рыбы. Выражается он технически очень просто. Тихая, штилевая, солнечная, невинно первозданная гладь мирового океана. Сытые акулы, уставшие пираньи, разряженные электроскаты, растаявшие айсберги. Вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, все приходит в волнение. Это где-то, может, вне черты осязаемой оседлости появилась сильная рыба. Даже не она сама, а только ее запах и идиотская безмятежность мирового океана моментально нарушается. Магнетизм исходил от Герта постоянно, и это свойство не актерское. Я всегда поражался и завидовал людям, которым не надо учить стихи. Зяма, Саша Володин, Миша Казаков, Эльдар Рязанов, они стихи не учили. Они просто читали их и впитывали мгновенно, как поэты. Прочли и впитали. Поэтому их поэтическая эрудиция была грандиозной. Они даже играли в такую игру. Один читает пару строк, другой должен продолжить, кто первый запнется. Я не могу сказать, что мало прочел в этой жизни. Но чтобы столько запомнить... Столько? Мне это просто не под силу. А сколько Зяма учил тексты, находясь уже в преклонном возрасте? Это же немыслимо. Мефистофель в Фаусте у Казакова. А Фейербах у Валеры Фокина. Там же бездна текста, не в проворот. Какой сложный слог. Но Зяма был королем. Он был просто недосягаем. А вот так задуматься... Война, роковая ущербность, существование долгие годы за ширмой театра кукол, похожие на затянувшееся затмение. Потом постепенно, потихонечку, через голос, через тембр, через талант он вырвался из этой тряпки. Для того, чтобы пройти такой путь, потом выйти на такие вершины мастерства, я убежден, необходимо большое мужество и нормальное человеческое честолюбие. Зяма всегда знал, что он собой представляет, как выглядит, как соотносится со всем остальным и со всеми остальными в каждый момент своего существования. В нем было достаточно нужного тщеславия. Вот Зяма сидит за столом, гости. Он царит. В любом застолье он занимал свою нишу. Он затихал внутренне и созерцал, наслаждался разговором, рассматривал людей как диковинку. Вокруг него всегда были люди соревновательные. Он приобретал их, словно выигрывая на аукционе, и радовался потом своим приобретением, как ребенок. Он умел любоваться людьми, слушать их и просто любоваться. Есть актеры, как, например, покойный Папанов, который носит огромные черные очки, кепку до бровей, чтобы никто не узнал и не приставал с автографами. А есть люди, которые стоят открытыми и голыми и ждут, когда же их заметят, когда набегут. Эдакая паническая жажда популярности. Зяма искал не того, кто будет просить у него автограф, не того, кто будет хлопать ресницами и говорить: «Смотрите, живой Герд!» Нет. Он искал новую аудиторию. Мог устать от нее через секунду, потерять интерес, но все равно шел к людям сам в надежде на неслышанное. Звонит Зяма. «Все, срочно берем жен, детей, по машинам и поехали!» Нижняя Шерри, недалеко от Сухуми. Красота невообразимая. У нас с женой и сыном какой-то сарай. Зяме, Стане и Кате досталось подобное жилье с комнатой чуть побольше. Над кроватью Зямы огромный портрет Сталина, вытканный на ковре. Правда, Таня его завесила занавесочкой. И вот такая картина. Невероятных размеров завешенный Сталин, а под ним маленькое тело Зямы, испытывающего давнюю любовь к этой фигуре. А фамилии хозяина дома, где жил Зямка, как сейчас помню, была Лепартия. Так что Зяма жил у партии под Сталином. Море было недалеко, но для того, чтобы до него дойти, требовались и силы, и нервы, поскольку дорога представляла собой каменную россыпь из булыжников, галышей и маленьких острых камешков. Это сейчас придумали шлепанцы и сандалии на толстой мягкой подошве, а тогда... Но Зямин оптимизм побеждал. Никаких курортов и санаториев, только чистая природа, дикие хозяева и молодое вино. В первую же ночь мы поняли, что через нас проходит железная дорога. Это было волшебно. Каждую ночь мы тряслись в поезде, и нас увозило из этого села то на юг, то на север. Но каждое утро мы просыпались опять в Нижнем Ишере. На заре советской автомобильной эры все мы, естественно, мечтали купить машину. А это по тем временам являлось дикой проблемой. Нужно было ходить, подписывать бумажки, чтобы тебя поставили в очередь. В Южном порту находилась знаменитая автомобильная комиссионка. Она делилась на несколько отсеков. Первый для простых очередников, алчущих 4 года дряблого москвича. Второй содержал в себе «Волги», на которых уже не в силах были ездить сотрудники посольств и дипкорпуса. А дальше, в самом конце, размещался третий отсек, представлявший собой маленький загончик, где стояли машины, доступ к которым имели только дети политбюровских шишек и космонавты. Там стояли, как договорились с придыханием, иномарки. Большинство нормальных советских людей вообще не знало, что это такое. Зямина пижонская мечта была добраться до заветного третьего отсека. Пройдя все кордоны и заслоны, собрав целую папку бумаг и подписав ее очередного управленческого мурла, Зяма-таки получил смотровой талон в третий отсек. По этому талону можно было в течение 2 недель ходить туда и смотреть на иномарки в ожидании новых поступлений. Но если ты за 2 недели так и не решил скупить что-то из предложенного, то время действия талона просто истекало, и право посещения смотровой свалки аннулировалось. Поэтому была страшная нервотрепка. Зяма, проходив туда 12 дней, занервничал. Звонит мне оттуда. «Все, я ждать больше не могу. Я решился, покупаю Вольво фургон». Я ему: «Зяма, а помни, с какого машины года?» Он мне: «Думаю, 1726-го, и был лет 20». «Ну, хоть на ходу. Да, все в порядке, она на ходу, только здесь есть один нюанс. Она с правым рулем». Я столбенею, представляя Зяму с правым рулем, но не успеваю представить до конца, потому что слышу из трубки: «Приезжай, я не знаю, как мне ездить».